Уже несколько месяцев лежал на полке рядом с Вергилием толстый том, присланный ему Боккаччо. Из письма Петрарка знал, что это «Декамерон», переписанный рукой автора. Сколько вложил труда бедный Боккаччо! Сколько денег стоили ему пергамент и оправа! И вот со смирением просит он принять запоздалый дар. Поистине запоздалый, хотя и не в том смысле, как это сказано в письме друга. Боккаччо этим словом как бы оправдывал те 20 лет, что прошли от завершения книги. А для Петрарки это означало: «Слишком поздно, мой друг. Где найти время на чтение такой толстой книги?» Со вздохом он протянул к ней руку. «Ах, это итальянская проза! Какой безнадежный труд!» Однако вступление с описанием чумы он прочитал, не переводя дыхания. Далее только перелистывая страницу за страницей, фривольные дамочки с их легкомысленными похождениями мелькали у него перед глазами. Но только одна история, история Гризельды, привлекла его внимание, и он прочитал ее до конца. Вот чем еще одарит он друга, которому так мало отказал в завещании. Боккаччо получит от него нечто такое, что будет дороже самого богатого дара. Он переведет Гризельду на латынь. Обеспечит этому отрывку из Декамерона бессмертие и спасет все произведение от забвения. Петрарка с энтузиазмом взялся за работу. Элетта никак не могла допроситься, чтобы он вовремя спускался к обеду. Склоняясь над книгой и видя, что она написана по-итальянски, девушка настойчиво просила деда, чтобы он прочитал ей что-нибудь. «Нет, дитя мое, это творение молодости мессира Боккаччо неподходящее для твоих юных лет». Внучка уходила от него, надув губы, но, о чудо! Вместо того, чтобы исчезнуть за дверью, пряталась на этих страницах сперва в образе самой Гризельды, а потом ее дочери, ровесницей которой была. Готовый перевод Гризельды Петрарка велел красиво переписать и послать во Флоренцию вместе с письмом. «Я солгал бы, — писал он, — если б сказал тебе, что прочитал всю твою книгу, потому что она очень большая, да и предназначена для народа, написана по-итальянски. Работы же у меня много, а времени мало». Это было последнее его письмо. Он решил больше уже никому не писать. «Прощайте, друзья, прощайте письма». Его ждала Одиссея. С пером в руке он продирался сквозь текст несчастного Леонтия, ища аромата и вкуса великой поэзии. В открытое окно глядела усыпанная звездами июльская ночь. Кваканье лягушек сливалось с гомоном веча на Итаке. Как раз начинал свою речь Леокритос, сын Эвенора, когда перо выпало из рук Петрарки и тоненькой полоской начертила на белом листе бумаги свой последний путь. Так нашли Петрарку на следующий день, 19 июля 1374 года, в канун его 70-летия. Голова поэта лежала на раскрытой книге. Это было мечтой всей его жизни — умереть над книгою с пером в руке, кончить писать и жить в один миг. Некоторых не устраивала такая тихая смерть в одиночестве. Рассказывали, что Петрарка умер в окружении семьи и друзей, держа обеими руками руку верного Ломбардо Дасерико. В тот момент, когда он закрыл глаза, присутствующие заметили, как из-под балдахина ложа вылетело прозрачное облачко — выскользнуло из комнаты, село на крышу дома, снова поднялось и, наконец, исчезло. Никому неведомо было еще завещание Петрарки, в котором он просил, чтобы его похоронили без всякой пышности, возможно, скромнее. И герцог Падуанский, не зная, что нарушает этим волю покойного, приехал в Аркоа со всем двором. Поэт лежал в дубовом гробу, одетый в пурпурный плащ, полученный им от короля Роберта во время капитолийских торжеств. Элетта надела ему на голову лавровый венок, который сплела сама, как это делала ежегодно в день его рождения. Похороны состоялись 24 июля. Траурную процессию возглавил епископ Падуе в сопровождении епископов Вероны, Виченцы и Тревизо. За ними следовал весь падуанский клир. Было много монахов с аббатами и приорами. Над гробом несли парчевый балдахин. Сам гроб был покрыт черным сукном с золотой бахромой. Несли его 16 докторов права, и следом шел весь падуанский университет. Надгробную речь произнес фра Бонавентура да Перага из ордена эремитов, впоследствии кардинал. Гроб поставили в склепе церкви в Аркоа, откуда через 6 лет перенесли в построенную Броссана гробницу из мрамора на площади перед церковью. В мае 1630 года какой-то монах фра Томазо Мартинелли отбил одну стенку саркофага и украл правую руку Петрарки. На процессе он признался, что хотел подарить ее Флоренции, которая так страдала от того, что прах обоих великих поэтов-флорентийцев, Данте и Петрарки, покоится на чужбине. Украденная реликвия неведомыми путями очутилась в Мадриде и, закрытая в мраморной урне, хранится в музее. Спустя 300 лет после фра Томазо ученые вскрыли саркофаг. Исследования скелета показали, что Петрарка был высокого роста, 1,83 м, 1,84 сантиметра. Правая нога его оказалась на 1 сантиметр короче левой. У него был крупный нос и большой череп. По-видимому, мозг его намного превышал средний вес. Но Петрарка мечтал, чтобы неразлучная его спутница Слава говорила всем, кто придет к нему на могилу: «Здесь его нет. Ищите его среди живых, среди тех, кто почитает его имя».